Когда она вернулась в госпиталь, доктор Виланд встретил ее неожиданным сообщением. «Вам несколько раз звонили из Берлина», — сказал он едва. Она сняла шинель, надела халат. «Из Берлина?» Маран повернулась, сердце дрогнуло. «Кто, фрайлян Джилл?» «Ваша дочь фрайлян Джилл тоже звонила». Виланд по привычке протер очки. «Как она сказала по поручению бригады фюрера Шелленберга?» Потом от него же звонил адъютант бригады фюрера штурмбанфюрер фон Фелькерзам. Потом еще звонил адъютант группенфюрера Мюллера, а полчаса назад позвонил сам группенфюрер Мюллер. «Что он сказал?» Маран внимательно посмотрела на Виланда. Она уже понимала, что это значит. «Ничего, спросил, где вы?» «Что вы ответили?» «Как всегда, сказал, что вы в войсках. Он сказал, что сейчас идет на совещание к рейхсфюреру, но потом перезвонит еще раз. Просил разыскать вас, просил быть на месте, обязательно». «Понятно». Маран вздохнула. «Значит, будем на месте». «Что у нас срочно, Мартин?» Она подошла к столу, просматривая карточки. «Привезли самых тяжелых из Когенштауфен». Виланд встал рядом. «Их карточки вот здесь», — он подвинул ей папку. «Бригада фюрер Стадлер сам позвонил мне и сказал, чтобы вы распорядились». «Да, это так», — она кивнула. «Один крайний случай», — Виланд подал ей карточку. «Оберштурмфюрер Майер. Слепое осколочное ранение шеи с повреждением сонной артерии». «Как давно доставили?» — она взяла карточку. «Час назад. Как быстро остановили кровь?» «Здесь написано в течение 2 минут после ранения придавливанием сонной артерии». «Это хорошо. Сделана тампонадная повязка. Артерия перекрыта на 20%. Наблюдается правосторонняя гемилегия, афазия, геморрагический шок. Случай сложный. Мне звонил их главный хирург. Они шить не могут. Фраукем надо ставить протез, но у них нет такого опыта. Я им сказал, что не возьмусь, только если вы сделаете, если нет, парень конченый». «Я поняла». Маран внимательно прочитала все, что было написано в карточке. «Да, это действительно срочно». «Пойдемте посмотрим, Мартин». «Ханс», — она подзвала санитара, — «обработайте руки, маску, перчатки». «Одну минуту, фрау». «Оберштурмфюрера Майера в операционную». «Слушаюсь, фрау». «Наркоз общий, ингаляционный, с инсульфляцией закрытого контура, искусственная вентиляция легких». Через минуту она уж подошла к раненому. «Света дайте больше, Ханс. Необходимо сделать гемотрансфузию, Мартин, чтобы восстановить потерю крови. Вы согласны?» «Да, фрау Ким». «Тогда начинайте. Группа крови. Короче, все отмечено. Кровь доставили?» «Да». «Хорошо. Так что тут?» Она взяла инструмент и сделала надрез. «Я вижу ее ремную вену, перевязанную вместе с сонной артерией. В средней части сонной артерии 5 толстых лигатур. Фрау Ким, группенфюрер Мюллер из Берлина», — доложил санитар. «Вас к телефону». Она выпрямилась. «Мартин, немедленно произведите артериографию. Введите 10 миллилитров контрастного вещества, концентрация 35%. Все лигатуры развязать. Я сейчас подойду». Она отошла от стола, сдернула перчатки, маску, выйдя из операционной, подошла к телефону. «Я слушаю, Генрих». «Ну, наконец-то! Здравствуйте, здравствуйте, незаменимый доктор!» Она услышала насмешливый голос Мюллера, так близко и четко, как будто он сидел напротив. «Вот мы вас и нашли! Не прошло и суток. Где ты застрял, Ким? То неделя, она уж в Берлине, а то ждем, не дождемся, а тебя все нет. Эльза, говоришь, ты влюбилась, наверное?» Барен вздрогнула. «Эльза как в воду смотрит. Сама того не знаю. Она придумывает», — заметила сдержанно. — «Конечно, придумывает. А что еще делать?» Мюллер рассмеялся. — «У нее работа такая. Сиди и придумывай доктору Геббельсу патриотические статьи. Все твои любимые мужчины здесь. И красавчик-шеф, и Отто вчера прибыл. Они все здесь, а тебя нет. Это даже странно». — «Действительно странно», — подумала Морен, слушая его. «А не там, а я совсем в другом месте. И вовсе не хочу возвращаться. Но главные странности для них еще впереди». «Ладно, времени мало». Голос Мюллера стал серьезным. У тебя, наверное, какой-нибудь арийский Аполлон в обнаженном виде на операционном столе отдыхает. А ты на него любуешься. Под наркозом на всякий случай, чтобы он ни-ни, а то шеф заругается. Я тоже ушел от Гиммлера, пока там не мои вопросы разбирают, а то, может, до вечера посидеть и всех их слушать. Вот что, Ким, по тому делу, которое мы обсуждали с тобой перед твоим отъездом, понимаешь? Понимаю. И она кивнула. Речь шла об освобождении заключенных из концлагерей и передаче их под опеку эмиссаров Красного Креста. Так вот, дядюшка решил, — это Мюллер имел в виду Гиммлера, — что можно попробовать. Очень кулуарно, очень секретно, ну ты знаешь, как все у него, как бы чего не вышло. Вдруг папа узнает, — речь шла о фюрере. А папа ничего не знает, как ты догадываешься. А если узнает, всех поставит к стенке. Одна очередь и привет. На том свете. Кроме того, дядюшкин страшный сон, так Мюллер обычно отзывался о Кальтенбруннере, сильно проявляет активность. Все время бегает к папе. Они решили всех этих несчастных удушить как можно скорее. Так что он рассылает приказы совсем иного содержания, чем дядюшка того хочет. И они уже начали там что-то творить. Так что каждый день на счету. Твой патрон связался с иностранными гостями. Это он умеет с иностранцами дело иметь. Мюллер намекал на эмиссаров Красного Креста. Все согласовано. Приедут послезавтра. Но ты сама понимаешь, если до папы все это дойдет, то поскольку все вопреки его воле исполнителя под трибуналы казнить. Так что Мюллер сделал значительную паузу. Послать мне некого. Приказать не могу, на такое дело так добровольно. Но никто не хочет, все боятся. Дядь говорит, твой патрон все затеял, пусть сам и едет. Но я думаю, ты не допустишь, чтобы это осуществилось. Я поеду, Генрих. Она не раздумывала ни секунды. Оформляю приказ. Вот умница. Я на тебя рассчитывал, если честно. Значит, ты представляешь, там, возможно, из-за этого австрийца, то есть, понимаете, Кальтенбруннера, пострелять, возможно, придется. С тобой поедет опытный унтерштурмфюрер и солдаты. Даю аж 30 человек. Мало ли что. Бери их под свою команду. Это ты умеешь, я знаю. Документы мы с твоим патроном все сделаем. Насчет гостей тебе сообщил, что они будут послезавтра. Так что у тебя сутки. Все, заканчивай там и сюда. С тобой пришлют самолет. Солдаты и мой адъютант с документом будут ждать на аэродроме. Прямо оттуда берешь гостей и по первому адресу. Я на тебя надеюсь, Ким, ясно? Так точно, группенфюрер. Молодец, жду. Насчет папы... Он усмехнулся, ты, конечно, в уме держи, но ничего, прикроем. Все ведь через меня пойдет. И к австрийцу тоже проконтролируем. Я поняла, Генрих. До встречи. После того, как все благополучно закончится, Хайль Гитлер. Связь прервалась. Моран положила трубку. Поправив шапочку на волосах, вернулась в операционную. Ханс приказала санитару. Маску и перчатки. «Как дела, Мартин?» «Еремная вена интактна», — сообщил Виланд. «А на передней наружной поверхности артерии обнаружено повреждение длиной около 15 сантиметров. Средний слой артерии в этом месте полностью размозжен. Вы уезжаете, фрау Ким?» Он посмотрел на нее поверх очков. «По приказу у вас есть 6 дней». — Это государственная необходимость, Мартин. Мне надо срочно вернуться в Берлин, — ответила она. — Когда? — Завтра. — Не отвлекайтесь, Мартин. — Йохан ничего не знает. — Мартин, смотрите на больного. Она сердито сдвинула брови. — Будем производить резекцию поврежденного участка, приготовить зажимы. — Но вы не можете уехать просто так, не сказав Йохану. — Мартин, если я ему скажу... Морен вздохнула. «Боюсь, я не смогу уехать вообще. А дело действительно важное. От моей миссии зависит жизнь многих людей. Какие могут быть дела государственной важности?» «Мартин, следите за дыханием раненого. Вы слишком взволнованы и не по делу». «Да, конечно, но ваше дело лечить раненых солдат и офицеров. Я всегда считал, что наше германское общество — это общество мужчин-рыцарей, которое дает женщине право быть женщиной. Быть любимой, чтобы ей восхищались, носили на руках и больше ничего. Но если она хочет поработать, заняться наукой, то пожалуйста, но это вовсе не обязательно. Какие дела государственной важности?» Он пожал плечами. «Вы как хотите, фрау Ким?» Он вдруг заявил решительно. «Я сам скажу Йохану. Он мой друг, и я не смогу смотреть ему в глаза. Я знал, что вы уезжаете, и не сказал». «Мартин, вы прямо сейчас хотите это сделать?» Она подняла голову и пристально посмотрела на доктора. «Во-первых, я вам запрещаю отлучаться во время операции. Во-вторых, подберите, пожалуйста, трубку чуть меньшего диаметра, чем артерия. Я сейчас ее буду вшивать, и прошу не отвлекать меня совершенно никчемными на данную минуту разговорами. У нас нет времени. Нам надо как можно скорее восстановить кровообращение, чтобы это не привело к необратимым изменениям в коре головного мозга. Вы же говорите о всякой ерунде». «Йохан, это ерунда!» Доктор чуть не уронил очки. Она осеклась. «Нет, конечно. Простите, Мартин, но оберштурмфюрер Майер, которого мы оперируем, сейчас важнее. Вы подобрали протез?» «Благодарю. Вот смотрите. Я сшиваю протез сначала с проксимальным, а затем с дистальным концом артерии. Дистальный конец я ушиваю не полностью, оставляю отверстие, через которое будет извлечен внутренний протез, а все остальное блокирую кровоостанавливающим зажимом. Мартин, вы куда? Куда вы направились?» Он на мгновение остановился у двери, повернулся. «Через полчаса начнется общее наступление», — произнес как-то сдавленно, грустно. «У нас уже не будет возможности сказать ему». «Мартин, вернитесь в операционную. Вы все сделаете без меня, фрау Ким. Но, Ханс, скажите доктору Вилланду, чтобы он немедленно вернулся», — приказал она санитару. «Мне нужна его помощь». Но санитар тоже явно не торопился исполнять ее поручение. «Йохан, да, это я!» Через мгновение она уже услышала голос доктора в соседней комнате. «Йохан, фрау Ким уезжает в Берлин. Я не знаю, почему, я просто решил, что ты должен это знать. Ханс, пожалуйста, следите за каротидной циркуляцией крови. Она должна восстановиться полностью». Марин отошла от стола. «Доктор Вилланд сейчас придет». Сдернув маску и перчатки, она вышла в соседнюю комнату. «Дайте мне трубку, Мартин, и идите к больному. Как только циркуляция крови наладится, отключайте приборы и можете выводить его из наркоза. Подготовьте документы на отправку оберштурмфюрера в Берлин. В Шариты мы заменим этот первый внутренний протез на другой, который восполнит дефект артерии по всей ее длине. Сейчас он будет немножко хрипеть, это не страшно. Появится головная боль, особенно в левой части. Это только после операции. В дальнейшем все наладится. Ступайте». И она взяла трубку, подождала, пока за Вилландом закроется дверь. «Йохан!» — произнесла негромко и сама не услышала свой голос. На другой стороне ревели моторы, слышали звуки отдаленной канонады. «Мартин сказал, ты уезжаешь в Берлин, Мари?» Его голос терялся за все нарастающим гулом. Он назвал ее настоящим именем. И у нее дрогнуло, сжалось сердце. Она вдруг поняла. Ближе, дороже, роднее никого нет. Между ними уже нет тайн, а не одно. Да, это правда. «Я уезжаю, Йохан, в Берлин». Он помолчал, потом спросил неожиданно холодно. «Когда?» В его голосе она почувствовала вдруг отчужденность. Она точно порезалась случайно. Ей стало так больно, и она растерялась. «Отчего?» «Завтра самолет». «Я не могу оставить полк. Мы начинаем наступление. Мы не увидимся». Он только что говорил так, будто все тепло его чувства к ней, вся горячность его страсти, его молодости сконцентрировалась в нескольких словах, а теперь другой, чужой, будто незнакомый человек. «Я понимаю, да». Что она еще могла ответить ему? «Я тоже не могу. Много раненых. Конечно. Счастливо». Связь оборвалась. Она положила трубку. Что он подумал? Она только сейчас догадалась, что, конечно, совсем не то, что она хотела бы. Ему было ничего не известно ни о ее договоренности с Мюллером, ни о перемещении узников концлагерей. Он подумал, что она бежит от него. Она решила вернуться к Скорцени. Неужели так? Да, так. Именно так он и подумал. А она не подумала ни о чем, кроме того, что ей надо уехать, и все. А если бы она уехала, и он вообще ничего не узнал? Вилланд прав, так нельзя, это даже как-то недостойно. Сбежать, пока он и его солдаты рискуют жизнь, чтобы добиться для Германии решающей победы, может быть, перелома в судьбе страны. В этот самый момент просто сбежать, тихо сесть в самолет, как будто ничего не было. Ну, погуляли, вот и все, а теперь по домам. Так было, конечно, легче, но выходило ужасно. Она не раз сделала так, но по отношению к нему не могла. Опустив голову, Морен снова направилась в операционную. «Мартин, это что, заговор?» — строго спросила доктора с самого порога. «Как больной?» «Состояние стабильное, фрау», — ответил тот. «Просыпается. Отвезите в палату. Кто следующий?» «Фрау Ким, я не послушал вас». Вилланд подошел к ней. «Простите меня, я знаю, что так нельзя, но я же вижу, вы чуть не плачете». У нее в глазах действительно стояли слезы. «Плачу я или не плачу, это не имеет значения, Мартин», — мягко ответила она. «Это никак не влияет на то, что мы с вами делаем, что мы должны делать». Санитары вывезли раненого. На несколько минут они с Вилландом остались одни. «Он подумал, что я уезжаю в Берлин к прежнему любовнику», — сказала она вдруг, резко повернувшись, снова вышла в соседнюю комнату, подойдя к окну, закурила сигарету. «Он не знает, что вас вызвал группенфюрер Мюллер?» Вилланд подошел к ней сзади. «Так скажите ему. Лучше поезжайте к нему сейчас. Езжайте, фрау Ким». Он осторожно прикоснулся рукой к ее плечу. «Несколько часов я справлюсь один. Вы будете жалеть, что не увиделись с ним. Хотите, я снова позвоню Кумму?» «Вы мой добрый ангел, Мартин». Она улыбнулась и взглянула на него блестящими от слез глазами, похожими на застывшие кусочки зеленой яшмы, стряхнула пепел с сигареты в пепельницу. «Но подумайте сами. Куда я поеду? Начинается массированная танковая атака. Бегать между БТРами и пантерами смешно. Я даже не сообразила сказать про Мюллера и про то, что меня вызывают. Он подумал, что я все решила сама». «Поезжайте, фрау Ким». «Нет, я не девочка 16 лет, чтобы позволять себе такие глупости». Она покачала головой. «Да и в 16 лет не позволяла, будьте уверены. Кроме того, у нас с вами много работы. Я не позволила себе уйти из госпиталя, даже когда узнала, что мой сын погиб. Но это другое дело». Доктор взял ее за плечи и повернул к себе. «Это совсем другое дело. Когда погиб ваш Штефан, это была трагедия. Конец целого куска жизни, потом долгое затишье, без времени. Только теперь, возможно, начинается новая жизнь, в которой опять все будет хорошо. Она будет счастливой для вас и для Йохана, я уверен». «Какое начало, Мартин?» Морен пожала плечами. «Чего?» «Вы фантазируете, Мартин, вы забыли, где большевики?» «Это почти конец». «Какое мне дело до большевиков, если я точно знаю, что Йохан уже на окраине Будапешта? Он сбросит их в канал, и путь будет открыт. Если мы возьмем Будапешт, то и Берлин тоже отстоим. Появится новая энергия, надежда. Да любая женщина на вашем месте, если такой мужчина полюбил ее, признался ей в любви. Так завоевывает только женщину, которую любит, даже не просто любит, по ней с ума сходит. А какую-то другую на пару дней для фронтового романа, чтобы развлечься, тратиться не станут. Что такое придумывать? Ну, вы снова промолчите, вы принесете себя в жертву. Ладно, как-нибудь обойдется, пусть будет, что будет. Вы будете молча страдать, и он будет страдать. Может быть, забудет на некоторое время, но потом все равно будет страдать. Всего не забудешь, вас не забудешь, фрау Ким. Это ж теперь до смерти, до самой смерти. Вы принесете в жертву свою жизнь, и его жизнь, вы оба будете несчастны. Но зато другие, конечно, выздоровеют, поправятся и будут счастливы вполне. Вы всегда так делаете, я заметил. Вот оберштурмфюрер Майер из Гогенштауфен, он же был труп, но благодаря вам он выживет. И другие выживут. А Йохан будет думать, что вы ему отказали и уехали в Берлин к прежнему любовнику, налаживать с ним отношения после короткой размолвки. После того, как развлеклись тут слегка на балатоне в перерыве между боями, это справедливо? Это соответствует истине? Я поклялась на Библии, что, что бы ни происходило в моей жизни, я буду всегда свято выполнять мой долг. Морен потушила сигарету в пепельнице. «Я это сделала однажды в ранней юности и никогда не изменила клятвы. У нас с вами, Мартин, не та профессия, чтобы менять свои принципы, как перчатки, чтобы пренебрегать жизнью людей, даже если собственная жизнь летит к черту. Тем более теперь, когда идет крупное наступление, когда решает судьба Германии. За ваши слова я очень признательна вам, Мартин. Она ласково притронулась к руке доктора. Мне сейчас крайне необходима поддержка друга. Вы настоящий, чуткий друг, но давайте вернемся к нашей службе. Скажите Хансу, пусть следующего раненого везут в операционную. Если вы не можете сделать хоть что-то для себя сами, я сделаю это. Доктор решительно снял трубку. Что вы позволяете себе, Мартин? Она протянула руку, чтобы остановить его, но он отвернулся от нее. Йохан! У нее перехватило дыхание. Да, это я. Я мешаю. Послушай меня. У меня здесь тоже есть чем заняться. Я хочу сказать, пока она была, у тебя и звонили 10 раз из Берлина. Нет, при чем здесь Скорцени? Группенфюрер Мюллер. Он вызывает ее в Берлин срочно. Я не знаю для чего. Боже, что это за рев? Королевские тигры? Они возглавят атаку? Понятно. Да, я заканчиваю. Заканчиваю. Дайте. Морен вдруг шагнула вперед, взяла у него трубку. Сказала резко, без обращений, без вступлений, лишь бы не выдать дрожь в голосе, не показать, что еле сдерживает слезы. Ночью я буду ждать тебя в сторожке у того венгра. Все как-то вышло неожиданно. Откуда все это пришло ей в голову? Еще секунду назад она не думала о Золтане и ждать не собиралась. Я не приеду к ним. Я не могу. Мы атакуем, — она едва различала его голос. Если ты не приедешь, я напишу все, что думала о тебе, пока ждала. Я ставлю Золтану свое письмо. Если не завтра, то когда ты войдешь в Будапешт, когда наступит передышка, ты приедешь к нему. А меня здесь уже не будет. Ты возьмешь это письмо, и, прочитав, ты услышишь мой голос. Ты все узнаешь обо мне, о том, что было в моем сердце этой ночью. Оставайся в живых. Не жди. Не надо. Я не приеду. Когда войду в Будапешт, если войду тоже, я буду ждать. Не жди. Она перхнулась, комок встал в горле. Закашлялась, выронила трубку, задыхаясь от отчаяния. Виланд подхватил трубку на лету, взял Морен под руку. «Успокойтесь, фрау Ким. Йохан!» Все, отключился. Морен отошла к окну, приложила салфетку к глазам. Ей не хотелось, чтобы Мартин видел ее слезы, но он и так все понял. «Я думаю, он приедет», — сказал мягко, положив руку поверх ее руки, которая она опиралась на стол. «Если все пойдет как надо, они до ночи доделают их, и он сможет отлучиться». Я очень надеюсь на это. Благодарю вас, Мартин. Она покачала головой. Но не надо было звонить второй раз. Это только все вызывает раздражение. Давайте, кто у нас следующий? Она повернулась. Ханс, позвала санитара. Что вы там стоите в дверях? Я же сказал, везите раненого на осмотр. Да, кстати, Мартин спросил, направляясь в операционную. Вам что-нибудь известно о таком радикальном средстве лечения, как мазь из дегтя с касторкой? Чтобы только сменить тему, либо только не было так тяжело. Что, что, простите? Вилан взглянул на нее с недоумением. Это от чего? От запоров? Это чудодейственная мазь, по мнению русских врачей. Намажешь, она сама все делает. Хирург уж не нужен. А что она делает? Вилан даже остановился. «Ну, как что?» «То, что вы и думаете, Мартин. Загрязнение, нагноение, гангрена, токсический шок, смерть — все очень быстро. Нет человека, нет болезней, и ранения тоже нет, считай, поправился. На том свете все здоровы, сами понимаете». «Это ужас какой-то!» Доктор пожал плечами. «Откуда вы взяли это, фрау Ким?» «Да вот пришлось столкнуться». «Где?» На примере одного русского раненого солдата. Представьте, у них так принято всех лечить, и все, и никакого наркоза вообще. Вы меня пугаете, фрау Ким. Я и сама испугалась, как только представила, что это может быть. Так. Она подошла к столу, взяла карточку раненого. Оберштурмфюрер Ханс Фоль, дивизия СС Гогенштауфен, осколочное ранение спины. Я смотрю, уже что-то было сделано, Мартин. Так точно, фрау. Еще вы в госпитале. Они обнаружили в левой плевральной полости около 3 литров крови, доложил доктор. Кровь откачали. Да, и сделали реинфузию. Однако источник кровотечения не обнаружили. Вскрыли перикард, повреждений сердца не наблюдается, и излазили все слезостение. Кровь идет и идет, набегает очень быстро, едва успеваем перегонять ее обратно. Так, ясно. Ну что ж, Мартин, будем смотреть, где источник кровотечения. Она склонилась над раненым. Его надо блокировать как можно быстрее. Дайте свет, Ханс. Я думаю, необходимо сделать более широкий разрез. Как полагаете? Я согласен, фрау Ким. Тогда давайте наркоз. Мартин, мне кажется, это третье межреберье, вблизи позвоночника. Смотрите сюда. Видите? Вот зайдет артерия. Согласны? Позвольте взглянуть. Совершенно точно. Замечательно. Источник кровотечения блокировать, все вычистить, зашить наглухо. Дальше. Наш лейбштандарт. Второй панцергренадерский батальон. Оберштурмфюрер Вольфганг Шафер. Ранение под челюстной области. Пульс 90, давление 150/90. Кожные покровы розоватые и влажные. Мы развели края раны. Целый фонтан крови. Едва остановили. Вероятно, повреждение ремной вены. Да и затылочной артерии тоже. Сделали наркоз, пытались вставить трубку. Сразу начались спазмы бронков. Спазмы? Сильные? Сильные, фрау Ким. Бронхиальное дерево санировали? Это опасно, может развиться аспирационная пневмония. Это реальная угроза дальнейшей жизнеспособности всего организма. Скорее всего, аэробное заражение через раневый канал. Микробы проникли внутрь. Какова частота дыхания? Более 20 в минуту. Так, немедленно искусственная вентиляция. Рентген легких и бронхоскопию. Если имеет место абсцесс, будем оперировать. Пока антибактериальная терапия. Сульфаниламид 500 граммов каждые 4 часа. «Так вы поедете к этому венгру, фрауке?» Вилан вдруг поднял голову и внимательно посмотрел на нее. «Я уверен, Йохан приедет, как только сможет. Если он приедет, а вас нет, Мартин». Она хотела рассердиться, но не получилось, поэтому только вздохнула и покачала головой. «Я поеду, поеду, не сомневайтесь». Как я могу не поехать, если даже вы настаиваете? Но только сейчас, пожалуйста, Мартин, не отвлекайтесь. Записывайте то, что я вам говорю. И немедленно приступайте к лечению. Я готов, фрау Ким. Ну, наконец-то. Я думал, что сегодня это уже не случится.